Глава 8. Карина. Когда Вероника со своими сумарями наконец покидает квартиру, я с наслаждением плюхаюсь на диван и вытягиваю ноги. Благодать. Теперь я хозяйка, полная хозяйка в этой шикарной трехкомнатной квартире. Я с блаженством прикрываю глаза. Да, я никогда не жила в подобных условиях. Да тут антиквариаты 1,3 миллиона, не меньше. А книг сколько? И большинство из них старше 100 лет. Это мне сам Юра рассказывал. При этом на кухне новой хорошей техникой и стиралка-сушилка тоже есть. Даже правый шкаф и фен Дайсон. Только один минус. В спальне зеркало не во весь рост, что очень жаль. Но ничего, это буквально мелочь. «Кариночка», — раздается голос Юры. «Наведи, пожалуйста, порядок на кухне. Не забудь. И перестели постель. Я так устал. А вот завтра мы с тобой обязательно поговорим. И не забудь поставить суп в холодильник, чтобы он не скис. А как проснешься, проверь мои рубашки, есть ли глаженые. Сейчас уже не надо. Ты устала, конечно, после перелета». «Ну нифига себе. Я не успел еще освоиться, а Юра уже мне список выкатил, что я делать должна. И это я молчу про то, что мы даже в ЗАГС заявление не подали. Но, с другой стороны, его тоже понять можно. Вероника вон ушла, а женщина в доме — это женщина в доме. Кстати, мой дорогой, — говорю максимально ласково, поднимаюсь с дивана и нежно обнимаю Юру. Он смотрит на меня, улыбаясь, но улыбаясь не особенно искренне. Похоже, чувствует, что я подлизываюсь. А у меня вполне себе логичный вопрос, между прочим. «Говори уже, киса». «Я думаю, что нанять домработницу будет самым простым и логичным решением». И, казалось бы, невинная фраза вызывает у него такой поток негатива, что я аж отступаю назад. «Ты, дорогая, совсем с ума сошла? Ты хоть понимаешь, что ты говоришь?» «А что я говорю?» Хлопаю глазами, откровенно не улавливая причины такого потока негативных эмоций. Вроде бы рядовое предложение. «Юра, наше финансовое положение позволяет нанять прислугу». «Не наше финансовое положение, а мое финансовое положение», — орёт на меня. А в его лице сейчас столько ненависти, что я обратно плюхаюсь на диван и на всякий случай поджимаю ноги. «Ты, моя зайка, пока что на птичьих правах, чтобы считать мои деньги. Это во-первых. А во-вторых...» Он понижает голос. «Здесь никогда не будет домработницы, сколько бы я ни зарабатывал». «Но почему?» «А потому, киса...» В его голосе появляется угроза. «Я тебе объясняю первый и последний раз. И не дай бог ты после этого еще раз хоть пискнешь». «Я слушаю. Мне жарко. Ладони мокрые, по спине катятся капли пота. Давно на меня так не орали, уж тем более мужчины. Самое обидное, что не был Юра таким агрессивным, пока Веронику не выпер. Что же с ним происходит? Перенервничал, или правда тема прислуги для него настолько важна?» «Тут никогда не будет постороннего человека по двум причинам. Во-первых, все эти вонючие поломойки обязательно прикарманят что-то из моих статуэток. Они обязательно разобьют какую-нибудь важную для меня вещь или порвут книгу». Я киваю, хотя в голове проносится логичная мысль. «А я что, этого сама не сделаю?» «Сделаю еще как. От души. Потому что я криворукая. Я всегда ею была». С ужасом кашусь на копию скульптуры «Амура Психея». «Кажется, там крыло уже один раз откалывалось. А я откалю второе». «Я поняла», — киваю. «А какая вторая причина?» «Безопасность, Карина, безопасность. Потому что тут, в этой квартире, хранятся очень важные документы. И еще неизвестно, что за домработница сюда явится. Это может быть и шпион». При связке домработницы и шпион я не могу удержаться и хихикаю. И тут же ловлю гневный взгляд Юры. «Ты не понимаешь, над чем смеешься», — фыркает. «Малограмотная и тупая девица. Вон!» Он кивает в сторону гостиной. «Сходи, возьми какую-нибудь книжку и почитай. Может, хоть что-то в голове зародится». Я сдавленно вздыхаю и поднимаюсь. Но если он хочет, чтобы я взяла какую-нибудь книгу и прочла, мне несложно. Только пускай определится, что я должна делать в первую очередь. Заниматься саморазвитием, полы мыть или рубашки гладить. Но вслух я этого, конечно же, не говорю, потому что знаю, что будет новый итог скандала. Я захожу в гостиную и протягиваю руку к первому попавшемуся томику. Забавная серия, переплеты из ткани с рисунком ромбиков, но смотрится красиво. Но я не успеваю коснуться книги, как раздается вопль Юры. «Даже не прикасайся к серии Миссони! Эти книги стоят целое состояние. Лимитированная коллекция. Я их купил втридорога. Это чудо!» Орёт, как белый медведь в теплую погоду. «Я-то знаю, что не все книги можно читать. По мне, библиотека не для того существует, чтобы на корешки смотреть. Но попробуй намекнуть». «Вон там полка с обычными. Иди и читай. Тот же Стендаль и Бальзак». «Спасибо». Сижу сквозь зубы. Юра уходит, а я ловлю себя на мысли, что начинаю слегка завидовать Веронике. Она-то теперь в этом музее жить не будет. И убирать в нем тоже. А я не представляю, как все тут делать, если Юра будет стоять над душой и орать. Однако следующее утро меня радует еще меньше. Потому что начинается со скандала. Юру глубоко возмутил тот факт, что я только суп и спрятала в холодильник, а со стола не убрала, посуды не помыла и даже не встала по будильнику, чтобы проверить рубашки. А я-то надеялась на утренний секс. Я разлепляю глаза и подтягиваюсь, и слышу целый поток ругания. «Я ненавижу, когда в квартире грязно. Иди и уберись, и приготовь завтрак. А я тебе пока что напишу список правил этого дома. И не дай бог ты нарушишь хоть один пункт».